Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И действительно, вот о чем только мы не говорили за много лет нашего вечернего общения в эфире, но почему-то ни разу не поговорили, может быть, о самом главном, что... или одной из главных вещей, которые существуют в человеческой жизни, о книге. Дело в том, что существует некое общее мнение. Книга умирает. Книга как единица, как факт нашей жизни и биографии. Еще, наверное, лет 8 тому назад я услышал от одного из своих молодых пациентов. Мы говорили о жизни. Я сказал ему: ты знаешь, я купил книгу о былых приключениях, в общем, о разных всяких психических событиях 70-х годов. Съезди, эта книга практически о тебе. Там по-своему все анализируется, но, по крайней мере, главный герой этой книги чувствовал то же самое, что чувствуешь ты. Съезди, там осталось еще несколько экземпляров в магазине, поезжай, купи. И он посмотрел на меня, ну, как на последнего, и сказал: Александр Геннадьевич, я человек другого поколения, я скачаю ее в интернете. И скачал. Незаметно, наверное, для слушателей Радио России появился совсем другой феномен, абсолютно новый. И этот феномен электронной книги, которая ничего не весит, которую можно взять с собой в специальных приспособлениях для чтения электронных книг, которые займут место не больше ладони, и поместятся там внутри, в конечном итоге, целая библиотека. Сегодняшнее поколение, новое поколение, подрастающее поколение называют нечитающим, прилипшим к экранам. Правда, многие там читают, в этом самом экране, читают книги по школьной программе. Более того, современная техника позволяет найти нужную фразу, нужную мысль, нужную фамилию автора практически мгновенно. И одновременно и параллельно с этим я смотрю на людей, которые участвуют в Московской международной книжной выставке и ярмарке, на которой мы со многими нашими радиослушателями встретились не далее, чем в прошедшую пятницу. Так вот, об этом, я надеюсь, мы еще поговорим, а факт остается фактом. Из года в год на книжных выставках, ярмарках, в книжных магазинах становится все меньше и меньше людей. Дорогие радиослушатели, скажите мне, пожалуйста, значит ли это, что книга, такой привычный, родной кирпичик в твердой или мягкой обложке в нашей жизни, умирает? Как вы думаете, книга выживет или уйдет совсем куда-то туда, в пространство интернета, странных и не очень своих для нашего поколения переносных приспособлений, где книгу можно читать на экране? Так ли это будет? Туда ли движется книга? Может ли человек жить без книги, без обычной нашей родной бумажной книги? Как вы считаете? И в чем, собственно, разница? Вот это главная тема нашего сегодняшнего разговора по обычному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14. Я надеюсь, что он сегодня будет работать нормально, и мы сможем поговорить о чем-то очень важном. А для меня вкусно пахнущем, жестком предмете, лежащем на столе, и о превращенном в цифры тексте, который я же могу читать на экране, которым, кстати говоря, с большим удовольствием для работы и пользуюсь. И, конечно, который горит передо мной даже сейчас, когда я веду эту программу. Там на экране мне присылают, как зовут тех, кто звонит нам в нашу программу по телефону 495-956-1514. Давно ли вы ходили в библиотеку, дорогие наши радиослушатели? Нужны ли человеку книги? Или книга – это источник информации, который может существовать в других видах? Может ли умереть книга? И если да, то почему? Конечно, сегодня по этому телефону мне особенно бы хотелось услышать наших молодых радиослушателей, потому что их мнение очень важно. Вряд ли наше поколение готово совсем уж так отказаться от книг. Хотя, впрочем, ну, мы же работаем. Если эта работа, интеллектуальная работа, добавляет удобства, то, конечно, мы этим пользуемся. Умрет ли книга, дорогие радиослушатели? Особенно трудно, конечно, к теме сегодняшней передачи подбирать музыку. Я решил, что раз музыка, книга – это классическая форма получения информации, то значит и музыка сегодня должна быть классическая. Была такая Рен Роджерс, это, собственно, есть, наверное, английская замечательная певица, сопрано, которая, кроме того, что является певицей, еще является профессором филологии, русской филологии. И прежде чем исполнять русские песни и русские книги, русские стихи, а мы сегодня услышим песни на стихи Саши Черного и Анны Ахматовой, она очень тщательно изучала соответствующее построение фразы и предложения. Поэтому слушать ее, как всякого исследователя, находящегося вне нашей культуры, по-моему, очень интересно. И звучит она как-то, на мой взгляд, уж очень по-книжному. Поправился быстро и подумал, пламя было здесь не думать. Серебряные нити. Ну, музыка, как вы помните, наверное, была Шостаковича. Вопрос, который стоит сегодня в передаче, для меня какой-то почему-то ужасно личный и ужасно болезненный, потому что, наверное, потому что я родился в прямом смысле этого слова в библиотеке, в районной библиотеке родился я. И в библиотеке помру, потому что, конечно, мое жилье всегда представляло из себя библиотеки. Никуда от этого не денешься. Здравствуйте, Ирина. Алло. Здравствуйте. Спасибо вам большое. У меня написано «Ирина, Волгоград, с мобильного». Я мучительно жду, как там Ирина, вот пока музыка звучит. Слушаем вас. Да вы знаете, вот мне кажется, именно такие стандартные томики, вот, как вы назвали, кирпичики, они будут все равно жить. Приятно взять их в руки, как бы пролистать, особенно если иллюстрации хорошие, красивые, как бы приятно, да? А зачем, Ирина? И вы знаете, и все равно, да? Вы знаете, я вот что хочу сказать. Ну, что касается возможностей для иллюстрации, то их в электронных библиотеках гораздо больше. Туда можно в качестве иллюстрации вставлять и фрагменты фильмов, и мультфильмы, и иллюстрации будут гораздо качественнее в зависимости от разрешения экрана. Что же все-таки притягивает в книге, именно в книге? Вы знаете, книга, мне кажется, дает больше полет фантазии, что ли. Особенно, когда фильм не видел, поэтому как бы роман, да, все равно интереснее, что ли, фантазировать, вставлять свои ощущения какие-то. Ну, а что мешает фантазировать, если мы читаем тот же текст с экрана? Если он не напечатан, а набран теми же буковками на компьютере, например. Алло. Ну, компьютер, это все-таки, ну, как, это скорее рабочий инструмент, компьютер. А книга, это что-то живое, что-то такое родное. Ну, как бы, ну, это то же самое, что, как бы, старые фотографии взять, допустим. Ну, вот старые фотографии, старые книги, ностальгические воспоминания. Но ведь книга же, это не только воспоминания, правда? Она же нужна вот хотя бы для того, чтобы развивать фантазию. Ну, как бы объяснить. Но ведь это же, это чтение. Его же можно произвести с вот ну, с ручного десктопа какого-то. Знаете, вот, есть как бы для философии, есть для души, есть как бы для науки. Вот для души именно, вот когда берешь книгу, вот читаешь что-то, ассоциации свои разные, как бы, не всегда может быть, ну, понятные другим. Спасибо большое, Ирина. И чувства ваши ужасно близки моим. Я тоже думаю, что книга никогда не умрет. Вот выяснить бы, почему. Здравствуйте, Мила Викторовна. Понимаете, там 30 страниц этого Тараса Бульбы. Я легла на диван, понимаете, и залпом прочитала этого Тараса Бульбу. таким удовольствием. Это уже после того, как кино вышло, или до того? Нет, до того. Понимаете, вот настолько, с таким удовлетворением, прочитав эту книгу. Ну вот ложится. А потом, думаю, я в фильме смотрела. Нет, у нас в Ростове можно пойти в кинотеатр, любой посмотреть. Понимаете? Ложится молодой. Вот вчера прочитала «Араб Петра Великого», да? Миловикна, вы понимаете, в чем дело? Я с вами согласен. Это все здорово. Я вот что хочу сказать. Я сейчас не говорю, там, скажем, о нечитающих детях. Отдельная тема. Нужно разговаривать обязательно. Но я вот что имею в виду. Читающий молодой человек ложится на диван, берет в руки некую дощечку, с нашей точки зрения, да, с экраном. И в этой дощечке у него лежит и Тарас Бульба, а кроме него как приложение, полное собрание сочинений Гоголя вместе с избранными письмами. Да, и как бы читает он точно так же, и более того, и свет у него... Детей, понимаете, вот у меня сын читающий, он читает литературу, как говорится, плоть между нами, как говорится, заходя, ну, как в интимные места, как говорится, в туалет. Да, так. Это не он один и такой, читает, я знаю. Читает книги. Он читает. А вот у меня две дочки, да, они тут, ну как, могут почитать. Ну, нужно же вот так вот, девочки, почитайте, интересная литература. Вот. Миловикна, понятно, согласен, но, да, вот современные дети читают ту же самую литературу с экрана. И в этом экране есть текст, но нет книги. Есть разница? Вы знаете, я вчера, когда посмотрела вот выставку в Москве насчет словаря, я была настолько, поражена, удивлена. Понимаете, я знаю, что я вот, когда училась в школе, это было еще уже давно уже было, у меня сейчас 57 лет, да, и когда нам фрикадельки сказали, что это не фрикадельки, а как-то другой слог поставить, да? Думаю, боже мой, я еще мужу сижу и говорю, это вот то же самое было, что нам была поставлена вот эта вот задача, что как йогурт, не то ударение поставить, понимаете? Вот, или над нами, может быть, какие-то эксперименты ставят? Нет, дело не в экспериментах. Спасибо большое, Миловикна. Я просто хочу сказать, что дело не в экспериментах, а дело в некой разнице, незаметной. Она незаметна, эта разница. Но книги существуют в электронном виде, для того, кто не знает. В виде файлов, компьютерных файлов, которые свободно перемещаются. И вот я считаю, что у нас есть маленький форум в интернете по адресу mznov.ru, но адрес сложный, можно найти просто по словосочетанию «Данилин серебряные нити», ищется очень просто. Была потрясающая совершенно дискуссия, какая-то безумно ценная для меня, на тему вот электронные книги, упадок или расцвет чтения. Действительно, вот как бы молодые люди говорят, что книга отмирает. Вот я просто почитаю много очень замечательных сообщений, все равно не прочитаю, но вот наш участник форума, который представляется как Финеп, если я правильно это читаю, он пишет, а вот что касается электронных книг. Они позволяют думать. Бумажную неугодную книгу можно не выпустить или выпустить маленьким тиражом. А вот электронную книгу запретить сложно. Это своеобразный коммунизм. Бери, сколько сможешь осилить, и читай. Это этап эволюции книги. Глиняные таблички, папирус, береста, кожа, потом бумага. Электронные книги открывают информацию для еще более широкой аудитории. Это их несомненный плюс, поскольку книгу не надо разыскивать, покупать, тратить на нее деньги. Ну, собственно, ты тратишь деньги только на соответствующий тариф по связи с интернетом, например. Более того, вот наш замечательный корреспондент по имени Дан пишет. вдумайтесь, пожалуйста, книгой действительно можно назвать любую языковую совокупность смысловых знаков, воспринимаемых человеком. То есть читать, считывать информационные блоки или же напрямую воспринимать образы можно в абсолютно любой сфере восприятия. В живописи, в музыке, в танце. Нам ведь всем знакомы такие выражения, как «читать по глазам», «читать по рукам», «читать по движениям», «читать мысли». Очень хорошо, кстати, умеют это делать домашние животные. «Читать по небу», «читать книгу леса» и так далее и тому подобное. Список можно составить бесконечный. Действительно, какая разница, что читать? Здравствуйте, Григорий. Добрый день, Александр. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Ну вот, у меня два вопроса, если можно. Вернее, один разговор в тему и один разговор. То есть один вопрос. Немножко запал. Просто у меня радио, я сейчас выключу и все, буду только по телефону говорить. Так вот, как раз мой вопрос в тему фактически сегодняшнюю упирается. Вот я очень хотел приобрести вашу книгу. Но я не в Москве, попросил брата. Он смог приехать только в субботу на выставку. И ваши книги уже не застал. Это во сколько же он приехал? А он во второй половине дня приехал. Не знаю, говорят, была. В общем, сложно. Тем не менее, это вот к вопросу о том, что лучше, электронная книга или такая. То есть вот один плюс к электронной книге, вот такой. Плюс, да. Да. Один плюс. Я только что о нем и говорил. Ну да, я слушал. Так вот, а второе, что я хотел сказать в тему... Так это то, что могу такое сравнение провести. Вот кинотеатр у нас. Одно время кинематограф, в общем-то, отмер почти. Но появилась новая форма, и опять люди стали ходить в кинотеатр. А вот по поводу книги, скажу, у нас в городе для недавнего времени был небольшой кинотеатр, в котором можно было заказать старые фильмы, и там было старое оборудование. И они на этом жили. Я думаю, вот с печатной книгой, которая сейчас существует пока еще, может произойти подобная метаморфоза. Ну, то есть она останется уделом, не совсем уж избранных. Группы сумасшедших, небольших. Нет, не сумасшедших, любителей. Любителей, которые вот действительно любят это. Да. В частности, электронные книги, они вот приходят на смену. Мы с вами почти ровесники, поэтому вот и рассуждать можем, наверное, с одних позиций. Но тем не менее, Григорий, скажите, пожалуйста, но что же это за люди, которые по-прежнему будут любить книгу? Вот нас останется меньшинство. Я точно, если доживу, буду в этом меньшинстве. И вы, наверное, тоже. Это что за люди? Что для них будет важно? Почему мы будем по-прежнему любить не текст на экране? А книгу? Александр Геннадьевич, а я думаю, среди этих людей будет и молодежь тоже. Да, обязательно, и много будет молодежи. Конечно. Просто их действительно будет некий определенный процент. Вы знаете, у меня есть близкий товарищ, который всю жизнь занимается торговлей книгами 17 века. Русскими книгами, в основном русскими книгами 17 века. Я, конечно, не буду его рекламировать, я просто говорю о том, что это такая очень специфическая вещь, да, это язык, который трудно читать. Так вот, он мне с удивлением сказал, что эти книги приобретают по преимуществу молодые люди. Вот ведь какая история. Они дорогие, конечно, это понятно, но тем не менее, вот поразительно, но факт. Что это будут за люди? Книг 17 века, что думаю, они будут любить? Это мода. То есть, есть вещи, которые бывают модными. Мода приходит, уходит. Сейчас это не важно. Вот все равно, да, мода там. Нас останется мало. Меньше, да, чем тех людей, которые будут пользоваться электронной книгой. Мы что будем хотеть от книги? Дело в том, что я сам в свое время в полиграфии работал в издательстве, и поэтому мне это немножко близко. Вот. Я могу сказать по себе, это действительно нечто живое, потому что книга сделана человеком непосредственно руками. Может быть, вот это вот. Потому что когда человек что-то делает сам, он в это вкладывает душу и свою энергетику какую-то передает. Вот. Пускай даже тираж книг очень большой. Смотрите, есть поразительная вещь. Вот это вот мы как-то этого все время недооцениваем. Книга это тело. Тело, живое тело. Некое ограничение в пространстве и во времени, такое же беззащитное, такое же смертное, как мы. Книга имеет тело. Вот что такое жизнь. А вот, наверное, там, по нашим, по крайней мере, повседневным представлениям, которые, кстати, в этих книгах, которые вы хотите приобрести, Катя описывала как-то совершенно по-другому, но, тем не менее, там очень много речи о том, как существует человек после смерти. В тренингах этого не было, а в книгах есть. И вот там, внутри этого разговора, есть свои как бы представления о телесности. Но, тем не менее, мы понимаем, что когда мы умрем, эта телесность снимется. Вот, может быть, от этого немножко такое странное отношение к тексту на экране, к электронному тексту. Он лишен тела. И для нас это существование как бы посмертное, поэтому все время мы, нам хочется сказать, книга, она же живая, живая, живая. Еще один кусочек живого книжного пения. Наши предки ездили к ней и считались там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут учить вольготней нас. Дети вырос в мире, ездили к ней грозный час и вздыхали. Наши дети встретят солнце после нас. Как в веке утешение одно, наши дети будут в веке, если нам не суждено. Даже слуги предсказали, будет 200, кто 500, а пока лежи в печали и мычи, как идиот. Разукрашенные дури минувет плеча сомнил, нет ли звезды черным стоя. «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему беседуем о книге. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна дозвонилась нам из Калуги. Да, добрый вечер. Добрый. Вот для меня лично книга, она не умрет никогда, потому что я в том числе, где вы и еще сколько-то. Так вот, понимаете, для меня эта книга, ну, как психогимнастика, ну, это даже второе. А первое – это друг. Это условие моего психического комфорта. Понимаете, друг? Я Смотрите, друг, правда, Татьяна? Мне просто очень важны эти детали. Да, друг, это друг. Это друг, в первую очередь друг. Смотрите. Мы очень часто, недавно были темы про одиночество. Мы одиноки очень часто в куче. Семья большая, все-все. Но одиночество, оно даже нам нужно иногда. И его надо действительно любить. Смотрите, как интересно. Можно перебью? Да? Еще раз просто подчеркну вашу же мысль. Друг – это такое тело. Друг – это то, что я могу погладить. Открыть в любом месте, когда я хочу пообщаться. Закрыть, понюхать. Да, друг, нравится. Друг, хотим мы с вами этого или нет, это чувство отчасти сексуальное. Это чувство... я не хотела бы сейчас... Нет. Во Фрейда окунаться или еще во что-нибудь? Ну и не окунайтесь. Это же я весь во Фрейде сижу, только хвостик высунул. Я совершенно не об этом говорю. Я говорю о том, что это чувственное удовольствие. Разница в том, что когда мы кладем руку дома на письменном столе, на кухне, на друга, на книгу, просто кладем, не читая, поглаживая. А вот просто глядишь на них. Просто глядишь на них. То невозможно положить руку, ногу, что угодно на электронный текст. Правда? Книга, любимая книга, это как любимый человек. Она требует нежности. Мы так и говорим. Правда, я с нежностью отношусь к этому томику Ахматовой. Я с нежностью отношусь к вот этим книгам, стоящих у меня на полках. Дело в том, что когда мы говорим «живые», мы имеем в виду не только метафору, а еще книги очень похожи на людей. Книги не электронные, потому что они имеют оболочку и душу. Абсолютно. Оболочка – это... Вы сейчас все говорите за меня. Это обложки, страницы. А душа – это то, что к нам приходит, когда мы читаем. Да, это то неявное, чего нельзя полоскать и чего нельзя потрогать. И вот еще... Это условие комфорта психического. Одно из моих условий психического комфорта. А вы все сказали. Вы сказали самое главное. Если есть книга, книга, я тогда не один. Да. Я пока, не знаю, как ребята, которые помоложе, никто так и не позвонил, я пока не могу с такой нежностью относиться к экрану монитора. Да. Он инструмент... Они с одинаковой нежностью к пиву еще относятся. Он инструмент, а это мое. Понимаете, какая штука? Это мой друг. Да. Спасибо большое, Анна Татьяна. Спасибо. Мы вместе, кажется, сказали что-то очень важное. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, я училась в университете московском. У нас читал лекции чудесный профессор Михаил Антонович Гремяцкий по анатомии. Uh-huh. И вот он принес на лекцию «Атлас Визалия» с иллюстрациями Тициана. Uh-huh. Напечатанный, конечно, нарисованный, написанный на пергаменте. Громадный атлас. Это такое было впечатление. Живое. Это и анатомия, и книга, и все тут. А впечатление было в чем? Впечатление? В мои времена мой профессор приносил, приносил знаменитый атлас Пирогова. Вот впечатление, вот такой книгой. Впечатление от этой книги вязали. То есть это и искусство, и что-то приобщается к чему-то очень высокому. Это магия, прикосновение к живой плоти. Точно так же, прикосновение как... к чему-то. Как и у вязали, вот смотрите. Вот я держала смотрите, какая 17 века. Метафора. Ботанический, разрисованный, раскрашенный от руки растительными красками. И там даже лежали остатки растений. Вот. То есть это вот это и связь веков, и вот те старые растения, которые тут были. Спасибо большое. Спасибо, Наталья Борисовна. Я просто хочу параллельно почитать одного из наших тоже замечательных корреспондентов на нашей страничке в интернете. Его Алексей Попов зовут. Он так представляется. И вот он замечательно, по-моему, что-то написал похожее. Он пишет: короче, я прихожу к выводу, что электронная книга – это и не книга вовсе, а информация из книги, что ли. Лист осенний в ней не засушишь, по башке ею не ударишь, под ножку стола не подложишь, в клочья ее не разорвешь, печку ей не растопишь. Да что там говорить, даже на полку не поставишь. Какая же это книга? Всегда будут люди, которые будут остро чувствовать вот это вот чувственное обладание книгой. Книгой, которая не есть писатель. Книга, которая не есть текст. Книгой, которая не есть иллюстрация. А некой совокупностью живой. Причем, вы знаете, вот мне кажется, что, да, простите, мужчиной я был когда-то. Да, книга, наверное, с одной стороны, раздвигает свои обложки, как любовница раздвигает ноги, когда ты пытаешься познать какую-то самую нежную и тайную суть. Убьют меня слушатели Радио России. Однако, когда к информации примешивается чувство, вот это чувство, то высказывание становится более подлинным, оно становится вечным, оно становится твоим. Так ты с мыслью автора или авторов общаешься как с некой живой плотью. Мы просто не задумываемся об этом. Мы с вами много говорили о том, что ждет после смерти, ну, действительно много. В разные времена, наверное, нужно продолжать эти разговоры. Но мы чувствуем, что какие-то двери в нас раскроются. И вот то неуловимое, что кто-то называет информацией, а я для себя называю душой книги, потому что душа – это информация, соединенная с чувством. Вот это переходит из книги к нам, если мы ее любим, если мы относимся к ней как к телу, с нежностью. Точно так же тоже что-то похожее произойдет и с нами. И нам очень хочется, чтобы когда наши обложки раскрылись, а корешки истлели, вот это вот та самая душа книги, ее информация, чтобы кто-то относился к ней нежно и относился к ней как к отдельности. Потому что вся душа, все тексты Гоголя в одной крошечной штучке, которая называется флеш-картой, это, конечно, очень хорошо, только какую же нужно иметь душу читателю, чтобы все это сразу, одним огромным большим куском попробовать научиться чувствовать. Еще одна наша замечательная корреспондент на чудесной действительно дискуссии, которая возникла на нашем маленьком форуме, написала следующие слова. «Исчезнет ли печатная книга, как исчезла рукописная? Не знаю. Если это произойдет, человек станет другим. Или наоборот. Когда человек станет другим, исчезнет печатная книга». Я думаю, что сейчас исчезнет печатная книга, когда человек умрет. Умрет в том смысле, о котором мы с вами только что говорили. Когда мы все пойдем в некую виртуальность, тогда исчезнет книга, как символ нашей души, как то, что в снах протягивали нам боги. Спасибо всем большущим за то, что были с нами. Еще раз низкий поклон за то, что вы пришли на выставку. И так как тут еще был День города, давайте поговорим послезавтра, в следующую среду, об образе города в наших душах, о том, что значит для нас те города, в которых мы живем, и что с этими городами и с этими образами происходит. Спокойной ночи.